Gasparna. Wieczór Gasparna. Ты можешь сам убедиться, что нет в гробе Христа, но поверь, Он хочет в сердце твое поселиться. Подняться на небо не трудно тому, кто всю свою жизнь посвящает Христу. Рожденному дважды не страшен и тот, воскресший Иисус в небо нас заберет. Вечер Господь наш!